Глава 21. «Даже речи быть не может!» Тоном, нетерпящим возражений, сходу отмел Попковский предложение Андрея немедленно проследовать в отделение. «Ты чемодан мне верни!» «Но вас там ждут, Василий Михайлович. Вчера недоразумение вышло со встречи в аэропорту, но мы...» «Какой еще встречи? Что я вам тут, беспомощный, что ли? Думаете, дед совсем? Ни черта сам не могу!» «Никак нет, но...» «Вот и не надо мне тут!» Встречать они собрались. Ну, придумают же тоже. А то у меня друзей нет. Да я до Берлина пешком дошел, когда тебя еще даже в проекте не было. Я родной милиции больше лет отдал, чем тебе сейчас всему целиком есть. Ты не смотри, что я с севера. У меня по всему Союзу, в каждом городе подругу, если хочешь знать. Меня в любом порту, аэропорту подругу ждет. Андрей, непонимающе, мотнул головой. «Так вы что, встречающего вчера даже и не ждали? И все это время были у друга?» «А то где? И, между прочим, имею право. Сегодня...» Глянул на часы на запястье. «В 17:00, согласно распорядку мероприятия, я должен явиться в ваше отделение для, так сказать, знакомства с личным составом и получения информации о дальнейших действиях в рамках слета ветеранов внутренней службы». Чеканил, как на докладе, и Андрей явно видел, что дедуля и вправду бодряком, еще и некоторым молодым фору даст. «Но до этого часу я совершенно свободен и вправе перемещаться самостоятельно. И няньки мне не нужны». «Так я же не про то, что вы не имеете права, Василий Михайлович. Мы вас просто разместим. Все же готово, и гостиница, и культурная программа». «Чемодан!» Хватая Андрея за грудки, гневно взревел дед. «Чемодан мне верни, майор, иначе я всех вас тут!» И вдруг осекся, глядя куда-то за плечо Андрея. Тот обернулся. Там, с отвисшей челюстью, но при этом крепко держа за руку брата, на них глазела обалдевшая Маринка. Андрею стало не по себе. При детях за грудки его еще никогда не хватали. Да и вообще не хватали последние лет 20, а тут... Ну и хватка Попковского тоже вдруг ослабла. «Это твои, что ли?» Мгновенно потеплевшим голосом улыбнулся он. «Ишь, какие пострелята! Конфеты им даешь?» «Конфеты?» — обалдел теперь Андрей. Ну, Попковский уже выудил из кармана горсть карамелек, протянул Маринке. «Ну-ка, на, держи. Это наши, с севера. У вас таких, наверное, не бывает. Ну, бери, бери». Марина бросила осторожный взгляд на Андрея, он кивнул. «Ну, вот и хорошо». Сыпая конфеты в протянутые ладошки, довольно бормотал Попковский. «А то, скажет, приехал дед, значит, и расшумелся тут, как ненормальный. Как звать тебя?» «Марина». «А брата?» «Тёмка». «А меня Василий Михайлович. Можно просто деда Вася. Ты брату-то дай конфеточку. Он у тебя как вообще, разговаривать умеет?» «Да, мой, пойдем». Как по заказу законючил Тёмка. «Да, мой». «Василий Михайлович, давайте все-таки в отделение». Снова осторожно попытался Андрей. «Ну не чтобы следить за вами, а просто ждем у вас там. Начальство ждет». «Положено так, Василий Михайлович. Вы же понимаете». «Да какое отделение. Мне сейчас вообще хоть огородами беги, чтобы ни одна собака не узнала, что я тут был вообще». Сокрушенно вздохнув, опустился он на скамейку. «У меня в чемодане там все. Понимаешь ты? Все». «Найдем чемодан. У меня на участке с хулиганкой разговор короткий. Все неблагонадежные элементы наперечет. А вы пока в отделении, а? Ну, правда, там гостиница недалеко. Опять же, руководство спокойнее». «Да не могу я. У меня же в чемодане этом не просто трусы запасные. Как ты не поймешь? У меня китель там, ордена. Вся жизнь моя там. Это же позор какой. Вот так опростоволоситься средь бела дня. Да я, чтоб ты знал, такое вот хулиганье всю жизнь на ходу щелкал. Они у меня вот тут все ходили». Яростно сжал кулак. «Это что же скажут теперь? Мол, не тот уже генерал-полковник Попковский стал? Постарел? Одряхлел? Так что ли? Это какой же пример я дам молодежи?» Попковский оказался настолько бодрым и упрямым, насколько же и по-стариковски капризным. Но не на аркане же его тащить, ну правда. Да и у Андрея, чего скрывать, нарисовался свой интерес. Гостя он нашел. Это, допустим, плюс один балл в его личный зачет. Но разбойное нападение совершено на его участке, а это минус 5, как минимум. Похищенные ордена – это вообще отдельная тема. Тут, известное дело, протянешь час-другой и не найдешь никогда. Но до 17:00 время еще было, и можно, Нужно было шевелиться. Принятое решение об умолчании грозило стать вопиющим нарушением всего, чего только можно. Но подписанный Львовичем рапорт об отставке, может, еще лежал на столе в его кабинете, а может, уже спустился в кадровый отдел. 30 дней до вступления приказа в силу – срок смешной. Пролетит так, что моргнуть не успеешь. А идти на должность ниже ныне действующей Андрей не собирался принципиально. Одним словом, терять ему было нечего, кроме чести и призрачной надежды все исправить. Решительно поднялся со скамейки. «В таком случае предлагаю вам пересидеть у меня дома, но до вечера, не дольше. Вы же понимаете, что рапортовать о происшествиях за минувший день я все равно обязан. И если чемодан не найдется...» «Не сметь!» — грозно топнул ногой дед. «Что значит «не найдется»? Вы тут для красоты, что ли, погоны носите? Для картинки слеты ветеранов устраиваете? Ты милиционер или кто? А ну-ка, собрался, мать твою, растудыть!» Андрей закусил губу, сдерживаясь. Вспылить на ветерана он не мог. Подчиняться не был обязан. Но чисто по-человечески, пожалуй, понимал старика, поэтому не стал упрямиться, успокоил его, в общих чертах описав свои соображения. А у того при известии, что Андрей собирается немедля отправиться к цыганам, аж глаза загорелись. «Другое дело. Я с тобой. Две головы всегда лучше одной.